Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Медики отправились в картежный притон в компании полицейских. Вход в салон был заблокирован, следом началась облава. Не прошло и 10 минут, как в салоне прогремел взрыв. В момент облавы в притоне оказался человек, находившийся в розыске за крупную растрату и не собиравшийся сдаваться полиции. Когда люди в масках и с оружием ворвались в квартиру, салон располагался в многоэтажном доме в центре города, растратчик подорвал себя гранатой. Погиб он сам, двое полицейских, стоявших в этот момент рядом с ним, и трое картежников. Еще 5 человек было ранено, в том числе 2 тяжело. Обо всем этом стало известно отцу молодого картежника, того самого, который украл деньги и был убит после того, как ушел из дома после ссоры с отцом. Тот вышел на этот салон, пытаясь понять, кто же пристрастил его покойного сына к картам. О заразившемся картежнике и взрыве в салоне безутешный отец рассказал своему соседу, тому самому, чьи деньги хранил у себя дома. Тот, знавший остальные обстоятельства истории, связанные с деньгами, пораженно воскликнул: «Это все эти банкноты! Поразительно, но они приносят тяжелую болезнь и несчастье всем, кто к ним прикасается». Эти слова отец убитого молодого человека передавал всем, с кем потом он общался. Вскоре он узнал еще об одном обстоятельстве, которое сделало его горячим сторонником версии о том, что в Москве появились какие-то загадочные банкноты, которые приносят всем, кто подержит их в руках, болезни, несчастье и даже смерть. Поскольку он общался с полицейскими, занимавшимися делом салона картежников, то вскоре узнал новость, подтверждавшую его версию. Отвечавший за полицейскую облаву в карточном салоне полицейский начальник был уволен. Ему не простили жертвы, которыми сопровождалась операция, которые потом обсуждались в средствах массовой информации, заодно с темой, циркулировавшей по Москве заразы. Дальше больше. После своего неожиданного увольнения полицейский сошел с ума и в один из дней открыл из имевшегося у него пистолета огонь по посетителям магазина. Это событие, разумеется, получило огромный отклик в самых разнообразных средствах массовой информации. В том числе в одном из них, правда, не самым популярным, промелькнул сюжет, в котором выступил отец погибшего молодого картежника, заявивший, что по столице ходят банкноты, которые приносят несчастье. Это короткое выступление отца погибшего картежника услышала одна тетка, знакомая жены того человека, с которым рассчитался фальшивыми банкнотами оптовый покупатель валериных купюр. Она знала уже значительную часть истории от своей знакомой, и вот теперь услышала еще и ее продолжение от выступившего в новостях кабельного канала отца картежника. Тетка страшно испугалась. Она как-то сразу поверила в то, что приносящие несчастье банкноты существуют. Теперь ей казалось, поскольку она общалась с семьей, в которой эти банкноты побывали, их действие может сказаться и на ней. В страхе сплетница, имеющая множество знакомых, стала рассказывать об этой истории по всей Москве. Поскольку ее знакомыми были большей частью такие же сплетницы, как и она сама, информация сразу распространилась по столице широко, и чем дальше, тем быстрее увеличивалось количество знакомых с ней людей. Килькин, разумеется, не знал всех этих подробностей. но некоторую их часть он почерпнул из сбивчивого поста на форуме в интернете. Ему бы поинтересоваться всем этим раньше. Мимо Килькина прошла не только история, которую он не прочитал вовремя на форуме в интернете. Он ничего не знал о многих эпизодах, происходивших в этот момент в городе. О них, как сотрудник спецслужбы, был прекрасно осведомлен Филипп, когда был жив. «Я не стану брать этих денег!» Громко воскликнула толстая, гладкая женщина лет 60. К ней очень подходило слово «тетка». Она была одета в короткие, на низеньком каблуке ботинки, длинную толстую юбку и полупальто из дешевого искусственного материала, спускавшееся ниже колен. На голове у тетки был повязан платок, и она походила бы на прихожанку церкви, только что побывавшую на службе, если бы вся одежда ее не была ярких цветов. Платок ядовито-зеленый, пальто розовое, юбка небесно-голубая. Длинная очередь к кассе супермаркета. Во всем зале работала только одна кассирша, словно бы встрепенулась. Шеи вытянулись, взгляды устремились к тетке, всем хотелось не пропустить ни слова из разговора между ней и кассиршей. «Нашли дурочку!» — продолжала возмущаться тетка. «Я уж из того возраста, когда глупости делают, лет 30 назад вышла. Вон, на номера у денежки посмотрите!» Она показала пальцем на банкноту, которую перед этим швырнула на специальную квадратную тарелочку для денег, стоявшую возле кассы. Банкноту тетке дала на сдачу кассирша. Сейчас она молча, с выражением брезгливого изумления, смотрела на тетку. «Забирайте обратно свою денежку!» Тетка сделала шаг от кассы, словно опасалась, что кассирша попытается засунуть купюру ей в карман. «Гляньте на ее номера! Это ж как раз те самые, которые приносят несчастье!» «Женщина, что вы чушь-то городите?» — воскликнула, не выдержав кассирша. «Несчастье приносит банкноты крупного достоинства, а я вам дала мелкую, так что забирайте свою сдачу и не мешайте работать». Кассирша не притрагивалась к банкноте, не собиралась забирать ее обратно. Но тут немолодой мужчина, стоявший в очереди, неожиданно поддержал тетку. «Это раньше только крупные несчастья приносили, а сейчас уже все, и крупные, и мелкие». «Вот, и вы слышали!» — повернулась к говорившему тетка. «На черта мне из-за какой-то мелочевки беду на себя накликать! Забирай купюру обратно, я ее не возьму. Ишь, хитрая, хочет мне несчастье сбыть!» «Да как я вам сдачу-то дам, если вы мелкие купюры брать отказываетесь?» — в сердцах воскликнула кассирша. «Мелочью давай, 10-рублевками!» — решительно заявила тетка. «Ничего, деньги есть деньги. А монеты никакой беды не приносят. Это я точно знаю». «Правильно, тетка, бери монетами!» — крикнул кто-то из очереди. «Это уж во всяком случае наверняка безопасно. Тем более сдача у тебя маленькая. А вот что мне делать?» «Совсем с ума сошли с этими слухами! Вот...» Кассирша хотела произнести какое-то ругательство в адрес тетки и сочувствующих ей людей из очереди, но сдержалась. Опасалась, что ее могут наказать за грубое обращение с покупателями. Она взяла с тарелочки купюру, сунула ее обратно в выдвижной ящик для денег под кассой и принялась выгребать из него мелочь на сдачу. Глава 11. На руках у тетки. В отделе Филиппа не могли точно ответить на вопрос, когда по столице принялись распространяться слухи о приносящих несчастье банкнотах. Но сотрудники спецслужбы, само собой, в эти слухи не верили. Хотя и было у них подозрение, что слухи могут быть связаны с тем, что степень радиоактивного излучения от банкнот столь велика, что они вызывают лучевую болезнь чуть ли не за несколько часов. Но против этого предположения работало то, что по данным медиков, которые спецслужба тщательно мониторила, в столице не было зафиксировано ничего похожего на случай лучевой болезни. Да и те купюры, и даже партии купюр, которые перехватывала спецслужба, не несли в себе радиации, никаких несчастий никому не приносили. Другое дело банкноты, которые распространял Килькин. Во-первых, лаборатория, в которую принесли для проверки на радиоактивность купюры, сразу чуть не сгорела. Потом сотрудник, который чуть все не сжег, устроив короткое замыкание, оправдываясь, говорил, что в этот день слишком разнервничался. Ему впервые в жизни пришлось столкнуться со спецслужбой. Встреча с ее сотрудниками и рассказ про террористов так подействовали на него, что он нарушил правила техники безопасности в работе с лабораторным оборудованием. Через некоторое время произошло еще одно событие. Изъятые у одной из Никитиных квартирных хозяек банкноты, которыми молодой человек рассчитался за жилье, привезли на экспертизу в крупный научный центр, занимавшийся мирным атомом. В тот же день, когда банкноты оказались в институте, там чуть было не произошел взрыв одного из небольших исследовательских реакторов. Институт располагался в черте города, в старом обжитом районе. Взрыв реактора стал бы катастрофой такого уровня, о которой бы тут же заговорили во всем мире. Несколько человек, находившихся к реактору ближе остальных, получили смертельные дозы радиации и через неделю скончались. Но взрыв удалось предотвратить. Когда Филипп позвонил в научный центр, чтобы узнать о результатах исследования банкнот, директор института сказал: «Экспертиза затягивается, сотрудники работают с привезенными банкнотами неохотно. Открыто говорят между собой, что эти денежные знаки способны принести беду любому, и лучше с ними дела не иметь». На следующий день еще звонок из Центрального банка. Начальник отдела, который занимался экспертизой фальшивых купюр, сказал: «У нас произошло крупное ограбление. Убили сразу трех инкассаторов. Все говорят какие-то странные вещи. Мол, ограбление не случайно. Мол, те купюры, которые привезли от вас, приносят несчастье. Мистика. Но люди боятся брать фальшивки в руки. Что скажете?» Филипп не знал, что ответить. Сам он ни в какие несчастливые банкноты не верил до определенного момента. Через два дня после того, как килькинские фальшивки вернулись после экспертизы, не обнаружившей радиации и подтвердившей высокое качество банкнот, обратно в отдел, среди его сотрудников произошел разговор. Часть сотрудников верили, что каким-то мистическим образом банкноты могут приносить несчастье. Филипп же говорил, что это невозможно. Ему предложили доказать это. «Возьми несколько купюр и положи их в свой бумажник. Радиации в фальшивках нет, так что с этой точки зрения ты ничем не рискуешь. А что до того, что они приносят несчастье, так ты в это не веришь, так ведь?» — сказал Филиппу коллега. После этого Килькинскому механическому приятелю не оставалось ничего другого, как взять из пачки несколько купюр и положить их в бумажник. Он не верил, что с ним может что-то произойти. Но произошло. Филька шел по переулку в центре. Сумерки. Очертания домов сливались, фары редких автомобилей. Переулок был с односторонним движением. Подсвечивали, но не разгоняли темно-серый туман. Филипп обдумывал одно дело, не связанное с фальшивыми банкнотами. Смотрел на асфальт под ногами. Не обратил внимания на мужчину средних лет в костюме, шагавшего навстречу. Когда мужчина поравнялся с Филиппом, он как-то странно замедлился, словно хотел спросить о чем-то, но не спросил и исчез где-то там, за спиной Килькинского механического приятеля. Молодой человек прошел еще 10 метров и завернул за угол. Впереди был еще один переулок, еще более темный в сгущавшихся сумерках, чем предыдущий, длинный. Молодой человек пошел медленнее. Его охватило чувство какой-то необъяснимой тревоги. Ерунда, мерещится. Все из-за этих банкнот. Боюсь, что они и на самом деле приносят несчастье. Хотя на самом деле этого, конечно же, нет. А все же нервы как-то поневоле напрягаются, подумал Филька, и тут же какое-то необъяснимое предчувствие, инстинкт самосохранения, фиксировавший малейшие странные звуки, колебания воздуха, заставил его рвануться вперед и вбок. Благодаря этому рывку он избежал удара длинным ножом сзади в шею. Филька сделал в панике еще один стремительный шаг, одновременно разворачиваясь к нападавшему лицом. Боже, это был Суратов! В руке у Суратова длинный нож. Первый удар сорвался. Осечки Суратов почти никогда не давал. Он был профессионально подготовленным агентом спецслужб. До этого служил в элитных подразделениях войск специального назначения. Еще раньше, в юности, насколько было известно Филиппу, активно занимался акробатикой, боксом и карате. Много раз становился призером юношеских соревнований. Ему пророчили карьеру в спорте высших достижений. Но Суратов стремился к военной службе. Суратов участвовал во всех вооруженных конфликтах на территории страны, причем выполнял самые опасные задания. Ликвидировал главарей банд формирований, наводил ракеты. Филипп слышал, что по уровню владения боевыми искусствами, различными видами оружия, по своей ловкости, тренированности и физической форме, Суратов не имеет себе равных ни в их спецслужбе, ни во всех отрядах специального назначения, какие только есть в стране. И вот такой человек был завербован террористами, разоблачен. Это было одно из первых дел Филиппа в спецслужбе, и осужден на пожизненное. Выйти из тюрьмы он не должен был уже никогда. Но он каким-то невероятным образом оказался на столичной улице перед Филиппом и с ножом в руках. Фильку Суратов ненавидел. Его и взяли-то только благодаря молодому человеку, который втерся к нему в доверие. Во время закрытого суда Суратов неоднократно после того, как Филипп давал показания, впадал в ярость, бился о прутья клетки, обещал задушить Филиппа, загрызть его, разорвать горло, сжечь живьем. Ярость подсудимого бессильна. На свободу, где разгуливал Филипп, вернуться не суждено. Но каким-то образом вернулся. Да так, что Филипп ничего не знал об этом. Чудо помогло Суратову вернуться в Москву. Оно же уберегло Фильку от первого удара. Справиться с Суратовым не было шансов. Сейчас тот убьет его. И в эту секунду Филиппа обожгла мысль о килькинских банкнотах. Все-таки они действовали, приносили несчастье, смерть. Мистика, но ему суждено отправиться на тот свет даже раньше, чем закончится первый день, в течение которого он носит их в своем бумажнике. А он еще отказывался верить, что загадочные банкноты существуют. То, что ему не удалось убить Филиппа первым ударом, выбило Суратова из колеи. Второй выпад рукой с ножом он сделал как-то без затей, предсказуемо, не попытавшись обманным движением отвлечь молодого человека от ножа. Филька опять умудрился увернуться и отскочить на метр в сторону. Суратов злобно выругался. То, что ненавистный ему парень все еще жив, вызывало в нем ярость. Суратов нисколько не сомневался, что сейчас он расправится с Филиппом. Он не боялся сопротивления жертвы. Суратов легко справился бы и с очень подготовленным противником. Сопротивляться ему Филька мог с тем же успехом, с каким может сопротивляться кошке, попавшей в ее лапы воробушек. Единственный шанс воробушка, пока ему не сломали крылья, судорожно взмахнуть ими и взлететь. Филипп, что было сил, бросился бежать. Суратов за ним. К счастью парня, за следующим углом у тротуара стояла раскрашенная в белый и синий цвет машина, а возле нее три человека в форме полиции. Филька, крича, что было мочи, о помощи бросился к ним. Один из троицы, через минуту Филипп рассмотрел, что это был наряд дорожной полиции, приехавший по вызову к месту аварии, тут же принялся расстегивать кобуру с пистолетом. Искушать судьбу Суратов не стал, свернул в проход между домами. Автоинспекторы не стали устраивать за ним погони. Тяжело дышавший Филипп набрал по мобильному начальника. Суратов сбежал из заключения. Какие бюрократические проволочки и тайные механизмы, работающие внутри силовых ведомств, помешали узнать об этом спецслужбе, в которой работал Филипп, так и осталось неизвестным. Вскоре Суратов был арестован. Из того, что он рассказал на допросах, следовало, и это поразило Фильку больше всего, Суратов не разыскивал его и не собирался мстить. Их встреча в переулке была случайной. В темноте Суратов узнал в шагавшем навстречу прохожим заклятого врага и не смог сдержать охватившую его ярость. Все узнанное только подтверждало. На Фильку начали действовать килькинские банкноты. Филипп был потрясен. Рабочий день давно уже кончился. Молодой человек оставался в кабинете один. Заперев дверь, он отправился домой. В задумчивости Филипп вышел из подъезда, полдесятка метров прошел по широкому тротуару, потом двинулся к его краю, перейти дорогу. Филька посмотрел по сторонам, а автомобилей было на удивление мало, слева ни одного, а справа с пяток машин замерли на светофоре, горевшем красным цветом. Филипп шагнул на проезжую часть и двинулся к противоположному тротуару. Вдруг рев мотора, визг тормозов. Филипп сделал мощный прыжок вперед и влево, уходя от страшного удара. Ему удалось выпрыгнуть из-под колес автомобиля. Падая, он перекувырнулся через голову, несколько раз обдирая одежду, разбивая в кровь ногти и колени, перекатился по асфальту. Тут же вскочил на ноги, бежать. Ему казалось, автомобиль тронется с места и двинется на него. Но водитель уже выскочил из салона и бежал к нему. «Живой! Ну ты молодец! Ну ты мастер прыгать! Я уж думал все! Я думал, ты видишь!» Автомобиль, чуть не сбивший Филиппа, перед этим на огромной скорости вылетел из переулка и помчался по улице. Водитель думал, что пешеход видит его, вовремя остановится. Но Филипп не увидел машины. В момент, когда смотрел налево перед тем, как шагнуть на дорогу, она еще не выскочила из переулка. Звук мотора не услышал из-за наушников. После того, как во второй раз за те несколько дней, что килькинские банкноты лежали у него в бумажнике, чуть не отправился на тот свет, Филипп поверил в то, что фальшивые купюры, распространяемые его приятелем, и в самом деле приносят несчастье. Да еще какие! Но, будучи приверженцем материалистической философии и отказываясь верить в какую бы то ни было мистику, Филипп в эти дни дал себе слово во что бы то ни стало докопаться до тайны банкнот. Как они действуют? Вдруг Килькин расслышал скрип половиц. У него не было сомнений. Это скрипел пол веранды, его доски. И это означало, что кроме него, Никиты, и мертвого Филиппа, молча стоявшего в этот момент за дверью домика, здесь был кто-то еще. Килька сделал неслышный шаг к стене. Теперь, если кто-то выглянет из-за угла домика, не сразу увидит его, а может и не заметит вовсе. Затем Никита, стараясь ступать как можно тише, двинулся вдоль стены к углу, осторожно выглянул из-за него. Но он уже не сомневался в том, что сейчас увидит. Еще когда он услышал скрип половиц, его уже начало подташнивать. Сердце стучало с перебоями. Он ощущал все усиливавшуюся слабость. Никита осторожно выглянул из-за угла. Тетка стояла боком к нему, прижавшись спиной к стене. Он, прежде чем резко отпрянуть, успел увидеть лишь низ ее плаща, грубый, разношенный мужской ботинок. Она затаилась, может быть, обдумывала, как ей поудобнее наброситься на него, А может, рассчитывала, что он двинется вокруг дома и сам угодит к ней в руки. Удерживаясь от того, чтобы кинуться бежать со всех ног и громким топотом выдать себя, Никита, ступая на носки ботинок и непрерывно оглядываясь, дошел до противоположного угла домика, выглянул из-за него. Никого. И только после этого пролез под поручнем веранды и, бесшумно соскочив на траву, побежал к мотелю. Тетка не должна была его видеть. По мере того, как он удалялся от деревянного домика, самочувствие его стремительно улучшалось. Он метнулся к стойке ресепшн. Тетка, скорее всего, не заметила его. Взгляд ее направлен куда-то вдоль стены здания. Никита заскочил за стойку, опустился на четвереньки, заполз в угол. Минуту ждал, когда раздастся звук, означающий, что смерть вошла в мотель. Стук закрывшейся двери или скрип петель — ни звука. Полная тишина. Килькин чувствовал все усиливавшуюся тошноту. Заболело сердце, тетка где-то рядом. Осторожно выглянул в узкий проход между стойкой и стеной. То, что увидел, поразило его. Тетка по-прежнему стояла снаружи у входа в мотель. В руках у нее был металлический навесной замок, поблескивавший в лучах света, струившихся из лобби никелированными поверхностями. Тетка качала вставленный в замок ключ, пытаясь открыть его. Вот дужка замка откинулась в сторону, и смерть стала продевать ее в петли, которые были снаружи на входной двери. Самих петель Килькин не видел, но угадывал то, что они были там, по движениям тетки. Странно. Петли снаружи на входной двери, как в каком-нибудь сарае со старым хламом, в который заглядывают не чаще нескольких раз в год. Он не обратил внимания на них, когда входил в мотель в первый раз. В тот момент ему было не до петель. Тетка продела дужку замка в петли на двери, повернула ключ, затем вынула его и убрала в карман бесформенного темно-серого плаща. Посмотрела сквозь прозрачную дверь в холл. Килькин тут же отпрянул за стойку. Он не был уверен, что тетка не заметила его. Примерно с минуту он просидел на полу за стойкой, не шевелясь, ожидая опять, что вот-вот послышится скрип отворяемой двери, но в небольшом помещении царила полная тишина. Вдруг раздался телефонный звонок. До Никиты не сразу дошло, откуда он доносится. Звонил стоявший на стойке аппарат городской телефонной сети. Никита взял трубку. «Ты думаешь, весь день бродил в компании неудачливых, непрактичных, но все же приятных, милых людей, ученых?» — хрипел в трубке голос покойного механического приятеля. «А ты наслаждался своей удачливостью. Ты грубо надсмехался над нами. Какая смешная картина! Так ведь, Килечка?» «Что тебе надо?» — выдавил Никита. «Мне? Ничего!» Механический приятель обрадовался вопросу. «Просто хочу открыть тебе глаза на сегодняшний день, прошедший. Ты думаешь, в этом твоем дне только я один оказался не тем, за кого себя выдавал. «Кто еще?» — вновь выдавил из себя Килькин. «Валерий Михайлович». Механический мертвец молчал. Он явно наслаждался впечатлением, которое произвели его слова. «Несчастный ученый, талантливый, но непрактичный. Всю жизнь отдал науке, а потом институт закрыли, а из квартиры выселила бывшая жена. Как ты над ним издевался! А он, это совсем не он. И издевался тут не ты, а он». «Кто он?» – прохрипел Килькин. Никита выглянул из-за стойки, за которой сидел сейчас, согнувшись в три погибели, держа на коленях телефонный аппарат. Он увидел только спину тетки, край ее плаща. Она двинулась от двери куда-то вдоль здания. «Институт на самом деле продолжает работать. Дядя Сережа просто не знает этого. Да, его сократили, преобразовали, но главная научная работа, военные разработки для Министерства обороны осталась. Валерий Михайлович – иностранный шпион. Долгое время он передавал вражеской разведке особо секретные сведения, к которым имел допуск. Ты потешался над ним, а он, должно быть, над тобой. Весь его облик, стоптанные ботиночки, тщательно отглаженный, но заношенный костюмчик, маскарад. У него на самом деле на Западе на счетах в банках сотни тысяч долларов. Престижная недвижимость в западных столицах. Он им такие секреты выдал. Последних фраз механического друга Килькин не слышал. В его голове вдруг вспыхнуло яркое воспоминание. Странно смотревшийся в руках несчастного ученого дорогой смартфон последней модели. «Так ведь я сразу обратил на это внимание», — поразился Никита. «Чутье-то у меня есть, и его не обманешь». Связь неожиданно оборвалась. Килькин бежал по коридору. Поворот еще один. Он уже не сомневался. Ему не доведется встретить рассвет. Бабище в темно-сером поношенном плаще с капюшоном прикончит его раньше, чем первые яркие лучи солнца прорежут мрак погибающей ночи. Потому что сердце его, казалось, еще немного и остановится вовсе, он понимал, что смерть следует за ним по пятам. Килька то и дело сворачивал в очередное ответвление коридора. Новый поворот разделял их с теткой. Он не видел ее, но она была где-то совсем рядом. Их разделяло каких-нибудь 20 шагов, и расстояние стремительно сокращалось. Он наткнулся на нее, не успев отойти от маленького мотельного лобби и 20 шагов, еще не миновав того коридора, в котором он в самый последний раз встретил бледную мертвую наркоманку. Тетка стояла за изгибом коридора, прижавшись спиной к стене. Она ждала, когда Килькин повернет за угол. Тут бы она на него и набросилась. Получается, она с самого начала, еще когда заметила его, прятавшегося за стойкой там, в холле мотеля, знала, что он пойдет этим коридором. Но до чего стремительно она смогла обогнуть мотель, войти в него с другой стороны и притаиться в коридоре. Он увидел ее отражение в хромированном ободке светильника на потолке. случайно поднял глаза. Услышав, что шаги его смолкли, а потом раздались вновь, но уже удалявшиеся, смерть двинулась за ним следом. Он шел быстро, она тоже двигалась быстрее. Он бежал и при этом не слышал топота теткиных ног за своей спиной. Но шорох складок плаща, который сопровождал ее шаги, не отставал от него. Наоборот, усиливался, превращаясь в мелкий дрожавший шелест. С каждой минутой он становился все ближе. Никита быстрым шагом, то и дело оборачиваясь, дошел до конца коридора. Там была дверь на лестницу, которая шла вдоль торца здания. Оказавшись на лестничной площадке, он на несколько мгновений замер, мучительно соображая, куда лучше ринуться, вверх или вниз. Выходы из мотеля наверняка закрыты. Даже если он разобьет окно и побежит к ближайшему леску, смерть увидит его раньше, чем он успеет спрятаться за какими-нибудь кустами, ринется в погоню. Единственный выход – затаиться в каком-нибудь укромном месте здесь, в мотеле. Чья-то рука неожиданно взяла Килькина сзади за предплечье. Мертвая Кристина приложила палец к губам, предупреждая Никиту, чтобы он случайно не произнес ни слова. Кристина слегка кивнула головой в сторону двери и тут же посмотрела молодому человеку в глаза, давая понять: тетка совсем рядом. Следом она опять взяла Никиту за руку и потянула за собой вверх по лестнице. Килькин подчинился. Он понял, что мертвая наркоманка хочет помочь ему спрятаться от тетки. О том, зачем она это делает, Никита не думал. Страшнее собственной смерти в это мгновение для него ничего не было. Даже бледная покойница. «Тут кто-то есть!» — вскрикнула Кристина и стремительно шагнула за колонну. Килькин попятился. Глаза его различали фигуру, стоявшую в темноте в проходе между нагромождениями старой мебели, поставленными на торец кроватями, сломанными офисными стульями на колесиках, без ручек, спинок, колесиков, гарнитурами для ванной комнаты со встроенными зеркалами. Килькин различал предметы в свете, лившемся в большую, но захламленную мансарду через несколько больших окон. Похоже, и в самом деле светало. Это не был свет луны и звезд. Словно бы какое-то зарево начиналось где-то там, за окном, на линии горизонта, и свет его, невидимого пока Килькина, проникал и сюда, в мансарду. Несколько минут назад молодой человек вошел в мансарду вслед за покойницей. Дверь за ними притворилась. «Иди за мной, спрячешься здесь», — проговорила мертвая красавица и медленно пошла вперед. Потолок мансарды подпирали широкие квадратные колонны. Поравнявшись с одной из них, Кристина неожиданно остановилась. Килькин едва не натолкнулся на нее. Он не сразу понял, что произошло. Фигура, возникшая из мрака, медленно приближалась. В свете, лившемся из окон, Никита не сразу узнал человека. Это был Филипп. «Ну вот теперь мы с тобой и поговорим», — сказал мертвец, медленно приближаясь к Килькину. Килькин чувствовал, что не может сдвинуться с места. «Что, Килечка, не удалось тебе меня кремировать?» — скрипучим голосом произнес мертвый Филипп. «Теперь ты мой!» Филька расхохотался. «Бежать тебе некуда», — проговорил он следом. «Там, за дверью в мансарду, через которую ты только что вошел, твоя неминуемая смерть. Думаю, что ее обществу ты предпочтешь любое другое, даже мое». Филипп шагнул к Килькину и неожиданно ударил его кулаком в грудь. Удар был чудовищной силы и пришелся в сердце. В это мгновение Никита думал: «А ведь эта мертвячка намеренно привела меня в эту мансарду в лапы к Фильке. Получается...» Додумать он не успел. Сознание его выключилось, он рухнул на пол. Лицо Филиппа приняло злорадное выражение. Он сделал еще шаг вперед и склонился над телом Никиты. Несколько мгновений он всматривался в него, а затем протянул к килькинской голове руку, словно намереваясь взъерошить ему волосы. Но сделать Ото этого не успел. Возникший откуда-то из темноты, но вовсе не со стороны двери в мансарду, через которую сюда попал Никита, из-за которой она должна была стоять, за спиной Фильки появилась тетка. Она вдруг выбросила вперед руку и схватила Фильку за воротник пиджачка, резко дернула к себе. Мертвец потерял равновесие, следом смерть резко бросила его, словно это был мешок с ничего не весившим тряпьем, в сторону, куда-то на пол у нагромождения старой мебели. Затем тетка смерть подошла к лежавшему, раскинув руки на полу, Килькину. Тетка наклонилась к молодому человеку, всмотрелась в его лицо. Затем она неловко опустилась на одно колено, подсунула правую руку под плечи Никиты, левую под колени и, держа парня в руках, встала. Все это она проделала с некоторой медлительностью, но без особых видимых усилий. Неся Килькина на руках, тетка направилась к двери на лестницу, к той самой, через которую молодой человек попал в мансарду.